На все эти наблюдения у Артема было не больше секунды. Как только луч его фонаря упал на одну из сгорбленных фигур, отбросив на стену за ней яркую черную тень, со всех сторон раздалось дьявольское верещание, и твари, больше не пытаясь прятаться, хлынули вниз. «Библиотекари!» — закричал изо всех сил Данила. «Ложись!» — приказал Мельник. Артем с Данилой кинулись на пол. Стрелять они не решались, помня предостережение сталкера, что выстрелы, как и любые громкие звуки, привлекают и раздражают библиотекарей. Их колебания развеял подлетевший и упавший рядом с ними Мельник, который первым открыл огонь. Несколько созданий с ревом рухнули вниз, другие, стремглав, бросились в темноту, но только чтобы подкрасться поближе. Через несколько мгновений одно из чудовищ неожиданно возникло всего в паре метров от них и, сделав длинный прыжок, попыталось вцепиться десятому в горло. Падая на пол, тот успел срезать тварь короткой очередью. «Бегите отсюда! Возвращайтесь в круглую комнату и старайтесь пробиться в хранилище! Брамин должен знать, как туда идти. Их учат. Мы останемся здесь, прикроем вас и попробуем отбиться», — велел Артему Мельник и, не обращая больше на него внимания, отполз к своему напарнику. Артем дал Даниле знак, и оба, пригибаясь к земле, бросились к выходу. Один из библиотекарей прыгнул из темноты им навстречу, но его тут же смел свинцовый шквал. Сталкеры не упускали их из виду. Выскочив из главного читального зала, Данила кинулся обратно в вестибюль, откуда они пришли. У Артема на мгновение промелькнула мысль, что его напарник до того напуган библиотекарями, что пытается сбежать. Но Данила рвался не к лестнице, которая вела к выходу. Обогнув ее, он помчался мимо уцелевших шкафчиков картотеки к противоположному концу вестибюля. Там помещение сужалось и заканчивалось тремя парами дверей, прямо и по бокам. Правая вела на лестницу, где царила абсолютная темнота. Здесь Брамин наконец остановился и перевел дух. Артем нагнал его только через несколько секунд. Он никак не ожидал от своего напарника такой прыти. Замерев, оба прислушались. Из главного зала доносились выстрелы и крики. Сражение продолжалось. Кто в нем возьмет верх, было неясно, и терять время, ожидая исхода боя, они не могли. «А почему мы возвращаемся? Почему мы сначала в обратную сторону шли?» — спросил, переведя дух, Артем. «Не знаю, куда они нас вели», — пожал плечами Данила. «Может, они по другому пути идти собирались? Нас, старейшины, учили только одному, и он ведет в хранилище именно с этой стороны вестибюля. По лестнице теперь, на один этаж подняться, потом по коридору, опять по лестнице, потом через запасную картотеку, и мы в хранилище». Он направил автомат в темноту и шагнул на лестничную клетку. Артем последовал за ним, освещая себе лучом дорогу. Посреди лестницы уходила этажа на три вниз и настолько же вверх лифтовая шахта. Когда-то она была, видимо, застеклена, из чугунного каркаса местами до сих пор торчали острые стеклянные осколки, матовые от накопившейся за десятилетия пыли. Квадратный колодец шахты огибали подгнившие деревянные ступени лестницы, забросанные битым стеклом, стрелянными гильзами и засохшими кучками чьего-то помета. Перил не было и в помине, и Артему пришлось сжаться к стене и тщательно смотреть себе под ноги, чтобы не поскользнуться, не угодить в проем. Они поднялись на один этаж и оказались в небольшой квадратной комнате. Отсюда тоже открывались три прохода, и Артем начал отдавать себе отчет, что без проводника вряд ли сможет выбраться из этого лабиринта. Левая дверь вела в широкий темный коридор, до конца которого луч фонаря не доставал. Правая была закрыта и почему-то заколочена досками крест-накрест, и сажей на стене рядом с ней было написано «Не открывать. Смертельная опасность». Данила повел Артема за собой прямо в убегающий под углом проход, за которым открывался еще один коридор, более узкий и полный новых дверей. Через него Брамин продвигался уже не так стремительно, часто останавливался и прислушивался. Пол здесь был выстелен паркетом, а на выкрашенных в желтый цвет стенах, как и везде в библиотеке, висели зловещие таблички «Соблюдайте тишину». За теми дверями, что были распахнуты, виднелись комнаты и разрозненные рабочие кабинеты. Из-за закрытых дверей иногда доносилось шуршание, а один раз Артему показалось, что он услышал шаги. Судя по лицу его напарника, ничего хорошего это не предвещало, и оба поспешили убраться оттуда как можно скорее. Потом, как и предполагал Данила, справа появился выход на новую лестничную клетку. По сравнению с темнотой залов, здесь было довольно светло, в стенах на каждом пролете были сделаны окна, из них с высоты пятого этажа был виден двор, хозяйственные постройки, обгоревшие каркасы каких-то технических устройств, но долго рассматривать двор Артему не удалось. Из-за угла здания, в котором они находились, вынырнули две серые скособоченные фигуры. Они медленно побрели через двор, словно что-то разыскивая. Неожиданно одна из них замерла на месте, подняла голову и, как показалось Артему, взглянула прямо на то окно, из которого он смотрел. Отпрянув, Артем присел на корточки. Ему не пришлось объяснять напарнику, что к чему, тот и сам все понял. «Библиотекари», — шепнул он испуганно, тоже приседая, чтобы его не было видно с улицы. Артем молча кивнул. Данила зачем-то протер рукой плексиглас на своем противогазе, будто это могло помочь ему осушить вспотевший от волнения лоб, потом собрался с мыслями и заспешил по лестнице наверх, потащив за собой Артема. Один пролет вверх, потом снова извилистые коридоры. Наконец Брамин в нерешительности остановился перед несколькими дверями. «Про это место я ничего не помню», — растерянно сказал он. «Здесь должен быть вход в запасную картотеку. Но про то, что проходов несколько, нам никто не говорил». Он задумался. Потом несмело подергал за ручку одной из дверей. Она была заперта. Закрытыми оказались и остальные выходы. Данила, непонимающе, словно отказываясь верить, помотал головой и потянул ручки еще раз. Вслед за ним попробовал и Артем, но тоже безрезультатно. «Закрыто», — с отчаянием констатировал он. Данила вдруг мелко затрясся, так что Артем, испуганно оглядев его, на всякий случай отступил от своего напарника на шаг, но тот просто смеялся. «А ты постучи», — предложил он Артему и, всхлипнув, добавил. «Извини, наверное, уже истерика». Артем почувствовал, как неуместный смех разбирает и его. Сказывалось напряжение, накопившееся в нем за последний час, и как он не сдерживался, глупое хихиканье прорвалось наружу. С минуту оба стояли, прислонившись спинами к стене, и хохотали. «Постучи!» — повторил Артем, держась за живот и жалея, что не может снять противогаз и вытереть слезы. Он шагнул к ближайшей двери и три раза стукнул по дереву костяшками пальцев. А через секунду три ответных гулких удара раздались с обратной стороны. В горле у Артема мгновенно пересохло. Сердце бешено заколотилось в груди. За дверью кто-то стоял, слушая их смех и выжидая. «Чего?» Данила бросил на него обезумевший от страха взгляд и попятился от двери. А с другой ее стороны кто-то снова постучал, громче и требовательней. И тогда Артем сделал то, чему его научил однажды Сухой. Оттолкнувшись от стены, он ногой ударил в замок соседней двери. На успех он не рассчитывал, но дверь с грохотом распахнулась. Стальной механизм замка был с мясом вырван из трухлявого дерева. Помещение, начинавшееся сразу за этой дверью, ничем не напоминало остальные комнаты и коридоры библиотеки, через которые они сегодня шли. Почему-то здесь было очень влажно и душно, а в свете фонарей стало видно, что небольшой зал густо зарос странными растениями. Толстые стебли, тяжелые маслянистые листья, смесь запахов, настолько густая, что пробивалась даже сквозь фильтры противогаза, покрытый переплетениями корней и стволов пол, шипы, цветы. Некоторые из них уходили корнями в сохранившиеся или расколотые цветочные горшки и катки. Знакомые уже лианы обвивали и поддерживали ряды деревянных шкафчиков, такие же, как в большом вестибюле, но из-за высокой влажности прогнивших насквозь. Это стало ясно, как только Данила попытался открыть один из выдвижных ящиков. «Запасная картотека», — облегченно выдохнув, сообщил он Артему. «Теперь уже недалеко». Сзади снова донесся стук в дверь, а потом кто-то осторожно, словно пробуя, подергал дверную ручку. Раздвигая стволами автоматов лианы и стараясь не споткнуться о ползущие по полу корни, они поторопились пробраться через этот зловещий сад, спрятанный в глубине библиотеки. С другой стороны зала находилась еще одна дверь, на этот раз не запертая. Последний коридор, и они, наконец, остановились. Они были в хранилище. Это сразу чувствовалось. В воздухе стояла книжная пыль. Библиотека спокойно дышала, чуть слышно шелестя миллиардами страниц. Артем осмотрелся вокруг, и ему показалось, что он чувствует любимый с детства запах старых книг. Он вопросительно посмотрел на Данилу. «Все». «Пришли», — подтвердил тот и добавил с надеждой в голосе. «Ну как?» «Ну так. Страшно», — не сообразив сразу, чего от него хочет напарник, признался Артем. «Книгу не слышишь?» — уточнил Брамин. «Отсюда ее голос должен более отчетливо звучать». Артем закрыл глаза и постарался сосредоточиться. В голове у него было пусто и гулко, словно в заброшенном туннеле. Простояв так пару минут, он снова начал различать разные мелкие шумы, которые заполняли здание библиотеки, но ничего похожего на голос, на зов, ему услышать не удалось. Хуже того, он ровным счетом ничего и не чувствовал, и даже если предположить, что голос, о котором говорил Данила и другие брамины, на самом деле мог быть ощущением совсем другого рода, дело это не меняло. «Нет, ничего не чувствую», — развел он руками. «Ладно», — помолчав, вздохнул Данила. «Пойдем на другой ярус. Их здесь 19. Будем искать, пока не найдем. С пустыми руками нам лучше не возвращаться». Выйдя на служебную лестницу, они поднялись по бетонным ступеням на несколько этажей, прежде чем попытать счастье еще раз. На этом ярусе все было похоже на то место, куда они пришли в начале. Средних размеров комната с застекленными окнами, несколько канцелярских столов, привычная уже поросль на потолке и в углах и два расходящихся в разные стороны коридора, заполненные бесконечными рядами книжных полок по обе стороны узкого прохода. Потолок и в комнате, и в коридорах был низкий, чуть больше 2 метров, и после невероятного простора вестибюля и главного читального зала казалось, что не только протиснуться между полом и потолком, но даже и дышать здесь нелегко. Стеллажи были плотно заставлены тысячами разнообразных книг, причем многие из них казались совершенно нетронутыми и прекрасно сохранившимися. Должно быть, библиотека строилась так, что даже когда люди забросили ее, в ней сохранялся особенный микроклимат. От такого сказочного богатства Артем ненадолго даже забыл, зачем он здесь, и углубился в один из рядов, осматривая корешки и с благоговением проводя по ним ладонью. Решив, что его напарник наконец услышал то, ради чего его сюда направили, Данила сначала не мешал ему, но потом, наконец, понял, в чем дело, и довольно грубо, схватив Артема за руку, потянул дальше. 3, 4, 6 коридоров. Сотня вторая стеллажей, тысячи, еще тысячи книг, врываемые из кромешной тьмы хранилища желтым пятном света. Следующий ярус, еще один. Все тщетно. Артем не ощущал ровным счетом ничего такого, что можно было бы принять за голос, за зов. Вообще ничего необычного. Он вспомнил, что если брамины на заседании Совета Полиса посчитали его за избранного, наделенного особым даром, ведомым судьбой, то у военных нашлось собственное объяснение его видением – галлюцинации. На последних этажах он что-то начал чувствовать, но совсем не то, что ожидал и чего хотел. Это было неясное ощущение чьего-то присутствия, чем-то напоминавший ему пресловутый страх туннелей. Хотя все ярусы, на которых они побывали, казались совершенно покинутыми, и ни следа библиотекаря или других созданий здесь заметно не было, именно здесь все время хотелось обернуться. Чудилось, что сквозь книжные полки за ними кто-то внимательно наблюдает. Данила тронул его за плечо и направил фонарь на свой ботинок. Длинный шнурок, который брамин не умел завязывать, по-особому тащился за ним по полу. «Я завяжу пока. Посмотри, что впереди. Может, услышишь все-таки», — шепотом произнес он и присел на корточки. Артем кивнул и продолжил медленно, шаг за шагом, продвигаться вперед, ежесекундно оглядываясь на Данилу. Тот мешкал. Завязывать скользкий шнурок пальцами в толстых перчатках было непросто. Проходя вперед, Артем освещал сначала открывавшийся справа бесконечный ряд полок, потом резким движением переводил луч налево, силясь высмотреть в рядах пыльных и покоробившихся от времени книг перекошенные серые тени библиотекарей. Удалившись от своего напарника метров на 30, Артем вдруг отчетливо услышал шорох в двух рядах впереди. Автомат был уже наготове, и, прижав фонарь к стволу, Артем одним прыжком оказался у того коридора, где, по его расчетам, кто-то скрывался. Два ряда, доверху забитых томами полок, уходящие в перспективу. Пустота. Луч метнулся влево. Вдруг враг скрывается там, в противоположном направлении этой бесконечности. Пустота. Артем затаил дыхание, стараясь вслушиваться в малейший шум. Ничего, только призрачный шелест страниц. Он вернулся в проход и посветил туда, где возился со шнурками Данила. Пусто. Пусто? Не разбирая дороги, Артем бросился назад. Пятно света от его фонаря бешено скакало из стороны в сторону, выхватывая из темноты один за другим одинаковые ряды полок. Где же он остался? 30 метров. Приблизительно 30 метров. Он должен быть здесь. Никого. Куда он мог подеваться, не предупредив Артема? Почему не сопротивлялся, если на него напали? Что произошло? Что вообще с ним могло произойти? Нет, он уже вернулся слишком далеко назад. Данила должен был остаться гораздо ближе, но его нигде не было. Артем почувствовал, что перестает отдавать себе отчет в своих действиях, что его начинает охватывать паника. Остановившись на том месте, где он оставил Данилу перешнуровывать ботинок, Артем обессиленно прислонился спиной к торцу полки, когда из глубины книжного ряда послышался тихий, нечеловеческий голос, срывающийся в жутковатый клекот. «Артем!» Задыхаясь от страха, почти ничего не видя сквозь запотевшее стекло противогаза, Артем резко обернулся в ту сторону, откуда его позвали, и, пытаясь поймать коридор в прыгающий прицел автомата, пошел на голос. «Артем!» Теперь это было совсем близко. Неожиданно сквозь полки прорезался тонкий веер света, проникающего между неплотно стоящих книг на уровне пола. Лучи перемещались взад и вперед, словно кто-то водил фонариком влево-вправо, влево-вправо. Артему послышалось позвякивание металла. «Артем!» Почти неслышный. На этот раз это был обычный шепот, и голос, несомненно, принадлежал Даниле. Артем обрадованно сделал широкий шаг вперед, надеясь увидеть своего напарника, И тут, в двух шагах от него, раздалось то зловещее горловое кликотание, которое он и слышал вначале. Луч фонаря продолжал бессмысленно блуждать по полу туда-сюда. «Артем!» — позвал его этот странный голос —